Глава 7. Тимур. Выходить в деревню было опасно, но нужда заставила. Через 2 дня Крис извела всю воду, брезгуя пить из лесных ручьев. Городская девчонка тяжело переносила жизнь дикаря. Она старалась не ныть, чтобы не злить его. Но тихий скулеж все равно раздавался. Тимур надеялся, что в деревушке, которую он выбрал, нет участкового, и они смогут спокойно закупиться. Но его надежды не оправдались. Он шел, слыша, как Кристина шепчет за его спиной, что больше не может. Да он и сам понимал, что не может. Ему пришлось вернуться за ней, сидящей под сосной, чтобы поставить на ноги. Но даже его гнев не мог продвигнуть девушку идти дальше. Она с ног валилась, и ей требовалась передышка. Звук вертолетов сильно бесил. Как и бессилие, хоть как-то заставить Крис идти быстрее. Они теряли драгоценные минуты. Он поднял ее на руки, удивляясь легкости женского тела. Тимур в голове прокручивал варианты, думая, как выбраться из сложившейся ситуации. С девушкой на руках он мало что мог. Приступ должен начаться примерно через 2 часа. Еще один камень упал на весы сомнений. Расставаться с ней он боялся. Хрупкая, неопытная в лесу, она была беспомощна. Вертолет пролетел слишком близко, низко кружа над верхушками пихт. Значит, федералы уже подтянулись. Поставив Крис на ноги, Тимур быстро собрал ей сумку со всем необходимым. Пообещал ее найти и отправил на восток. Смотреть на растерянное лицо Кристины, которая неловко держала охотничий нож, не понимая, что он от нее хочет, было выше его сил. Он сам понимал, как рисковал, но надеялся на их связь. Если вдруг ей будет грозить опасность, он почувствует. А пока она ему мешала. Молотов шел от нее прочь, размашистым шагом, надеясь, что девушка не вляпается в неприятности. Диких зверей распугал вертолет. Если встретит кого в тайге, как только охотников. Если что задумают против нее плохое, оружие он ей дал. Должна продержаться, пока он добежит до нее. Достав автоматы, Тимур прислушивался к приближающемуся отряду. Он спрятал сумку с деньгами и ноутом, завалив ее ветками. Вертолет кружил над головой, и Молотов дал себя обнаружить, а затем обстрелял, задев летчика. Тайга наполнилась криками отдающих приказы командиров. Молотов уходил от них на запад. Нужно было увести их подальше от девушки. Он не чувствовал себя дичью, а словно хищник загонял свою добычу, снимая по одному нерасторопных солдат. Он выискивал какого-нибудь мужчину крупной комплекции, продолжая ориентироваться по карте, которую раздобыл в лагере боевиков. На ней были нанесены флажки, которые манили проверить, что там. Но не в этот раз. У него сейчас была другая задача. Тимуру пришлось исхитриться, чтобы подобраться к подходящему блондину и вырубить его. Затем оттащить на приличное расстояние, поменяться с ним одеждой, надевая на себя черную куртку с белыми буквами на спине. Все это делалось в жутком напряжении. То, что вертолет больше не маячил над головой, было только на руку. Тимур тащил тяжелое тело к болоту, прислушиваясь к голосам оперативников, потерявших своего товарища. Болота в этих местах были топкими, но не везде. Времени у него практически не осталось. В спецслужбах работали не глупцы, поэтому Молотов спешил. Он, осторожно наступая на водяные островки среди зеленых мхов, отыскал трясину и, найдя, бросил туда тело блондина, которое должно сыграть роль его. Правда, он не учел, что мужчина так быстро очнется и вцепится в него. Топкое болото с радостным бурканьем стало засасывать обоих мужчин. Тимур считал, что умирать ему рано, но и соперник отчаянно хватался за жизнь. Мужчина вывернулся и выхватил пистолет у Молотова. Сам же Тимур откатился на безопасное место, уже оттуда наблюдая, как болото поглощает его подношение. «Дай мне руку!» — выкрикнул запаниковавший оперативник. Он, не выпуская пистолета, целился в Тимура и пытался выбраться на кочку. «Кричи громче!» — тихо шепнул Молотов и направился к деревьям. Слишком близко звучали звуки погони. «Спаси меня! Дай руку! Молотов, ну же, падла!» — доносилось из-за спины. Тимур дошел до того места, где бросил свое оружие, поднял его и прицелился. Правда, его противник умирать все же не планировал и выстрелил в него первым. Пули впились в плечо и руку, но ответный выстрел успокоил опера. Он обмяк, лежа на животе, а болото засасывало его все быстрее. Тимур крикнул, чтобы привлечь внимание его товарища по службе. Я нашел его, он побежал туда. Молотов скрылся среди деревьев и переждал, пока свидетели увидят его кончину. Никто не рискнул дойти до того места, где со всхлипом исчезло тело в камуфляжной одежде. Ни у кого не появилось сомнений, только у начальства, которое требовало достать труп. Тимур усмехнулся, осторожно уходя на восток. Теперь, если тело достанут, у них с Кристиной была фора, а если нет, то для всех он умер. Солнце практически скрылось за деревьями. Пора было спешить. Беспокойство за Крис не отпускало. Оно не было вызвано смертельной опасностью, просто человеческое беспокойство, которое давно было чуждо Молотову. Он был равнодушен к слезам и истерикам женщин, прекрасно понимая, что это только уловки. Его учили быть бессердечным, помнить, что приказ превыше мук совести. Тимур сначала забрал сумки, прислушиваясь к звукам в тайге, но все было тихо. Он шел, вспоминая искрящуюся в лучах солнца влагу в глазах Крис. Тело пробуждалось от этого видения. Припухшие губы, раскрасневшиеся щеки, грязь на коже. Крис, его маленькая дрянь, никак не желала отпускать. Он хотел бы забыть о ней, мечтал изменить приговор доктора Уокера, так как из-за Родионовой терял контроль и самообладание. Он шел на ее зов, его вело само тело, в паху зарождалось плотское желание. В фантазиях Тимур уже был с ней, поэтому ускорился. Раны его сильно тревожили, нужно было найти Крис, хотя бы ради того, чтобы она вытащила пули. Он нашел ее через час блужданий по тайге, она раскачивалась, сидя на камне, слепо глядя в темноту. Солнце уже село, сумрак укрыл очертания деревьев для девушки. Но не для него. «Ларис!» — тихо позвал он. Она вздрогнула, затем рванула к нему. Он поймал ее в объятия, радуясь такой бурной встрече. Крис крепко обнимала за шею, с жаром шепча, согревая его кожу, разжигая голод в крови. «Ты пришел! Ты пришел! Ты все же пришел!» Тимуру не надо было объяснять, что она рада видеть его, так как испугалась. Это злило. Его разозлила своя же наивность. Он хотел, чтобы она искренне радовалась их встрече, хотя и не понимал, зачем ему это. Она его, и этого достаточно. Тимур впился в ее губы поцелуем, срывая с них стон. Крис, так же, как и он, была на взводе. Он целовался с ней, сбрасывая сумки на землю. Подошел к толстому стволу, прижал ее к нему спиной. Крис охнула, но ласковые поцелуи, покрывшие ее глаза, подбородок, заставили вновь забыться. Молотов расстегнул на ней брюки и был вынужден поставить ее на землю. Справившись со своей ширинкой, он закинул ногу девушки себе на талию. Отыскал изголодавшуюся плотью, всегда готовая принять его лона, и вошел, замирая от удовольствия. Их поцелуи становились все мягче, медлительнее, они смотрели друг другу в глаза. «Не оставляй меня!» — неожиданно попросила Крис, и это прозвучало до боли в груди, жалобно. Словно признание в любви нелюбимой, той, кого ты никогда не пустишь в сердце, но та, которая уже не видит никого, кроме тебя. «Мы же хотели расстаться, помнишь?» Попытался привести ее в чувство Молотов. Он начал двигаться в ней, чтобы она понимала, что их связывают только тела, что между ними нет обязательств. Она не должна была узнать, кем является для него. «Помню», — отозвалась Крис, крепко обнимая его за шею. Тимуру нужно было утолить свою жажду, прежде чем начать здраво мыслить. Близость с ней туманила разум. От ее слов просыпалась совесть, и, что еще страшнее, сердце. «Лучше не думать», — просто двигаться, вколачиваться, утопать в сладострастном наваждении, чтобы получить разрядку и успокоиться. Больше ему от нее ничего не надо было. Девушка в его руках пребывала в неге, с трудом шевелясь. Молотов застегнул брюки, подошел к камню, на котором она сидела, и опустился на него сам, а Крис оказалась на его коленях. «Ларис, давай поговорим», — хрипло прошептал он, бережно поглаживая девушку по волосам. «Крис!» — невольно возразила она в ответ, но Молотов продолжал. «Не собираюсь с ней припираться. Ты должна вытащить пули, пока раны не зажили. Нет, определенно он сошел с ума. Она не сможет этого сделать. Слишком нежная». «Что? Ты ранен?» Крис отшатнулась, стала ощупывать руками плечи, пока не добралась до дыр в куртке. И неуслышанное сдержанное шипение Тимура. Резко одернув руку, девушка сочувственно воззрилась на него. «А как мне их вытащить? Темно же?» С тревогой шепнула она. «Я никогда не вытаскивала пули. Это сложно?» «Я думал, ты откажешься», — развеселился Тимур. Нужно разрезать и пальцами подцепить. Подручных средств у меня нет. А продезинфицировать? Испуганно шепнула Крис. Тимуру была приятна такая забота. Так заживет. Может, в деревню? Страх слышался в ее голосе. И неуверенность в своих силах. Там попросим перекись или еще чего. Ларис, нам пока нельзя появляться в деревнях. Нас ищут. Тимур прекрасно понимал беспокойство девушки, но пора было действовать. Слишком давно в нем пуля. Рана заживет, и тогда точно потребуется хирург. Он встал, усадил на камень Крис, а сам направился к сумкам. Нож не потеряла? Бросил он через плечо. Нет, он в сумке. Отозвалась девушка, нервно застегивая одежду на себе, отмахиваясь от насекомых, а Тимур только покачал головой. Конечно же, если бы на нее напал маньяк, то обязательно бы подождал, пока бы она нашла нож в сумке. «Ты неподражаема», — усмехнулся он. «Доставай нож». Девушка расстегнула сумку, а сам Тимур взял бутылку с водой, а также аптечку, которую прихватил для Крис. Все, что там было, годилось лишь для перевязки и остановки кровотечения. Фонарик был небольшой, но света должно было хватить. Он расстелил спальный мешок, снял с себя куртку, футболку. Насекомые так и не рискнули испить порченной крови. Тимур видел, как мышкара надоедает Крис, как ее кожа покраснела от укусов. А он, для комаров, был невкусным, в отличие от сладкой девчонки. Он сетовал, что не побеспокоился хотя бы о мазе против насекомых. Он о многом не побеспокоился, не думая, что все так обернется. А ведь мог предвидеть, что будет ранен, мог бы и нормальную аптечку прихватить. А во всем виновата маленькая Кристина, которая с серьезным лицом села на колени возле него, сжимая в руке охотничий нож. Кристина. Солнце давно село, и закат отгорел, а Тимура все не было видно, или Ивана. Вообще-то надо было спросить его настоящее имя, но разве он ответит правду? Нет, конечно. Я долго сидела в ожидании его прихода. Представляла, что буду говорить, если меня схватят оперативники. Даже отрепетировала в уме. Конечно же, я обрадуюсь. Буду благодарить, что спасли. Мне показалось, это было правильное поведение в моем случае. Лучше сразу помогать следствию, чтобы меня не упекли в тюрьму. Я, правда, плохо знала закон и понятия не имела, за что меня могут осудить. Но раз Глеб Александрович запугивал, значит, есть какая-то статья. Рассматривая нож в руке, вдруг поняла, что это холодное оружие, поэтому спрятала его в сумке. Вокруг стремительно темнело, тайга наполнялась новыми звуками, оповещающими о приходе ночи. Сидеть становилось откровенно страшно. Я мысленно звала его, чувствуя, как от мысли о Тимуре разгорается привычный пожар внизу живота. Я молила его прийти как можно быстрее. Я тряслась от страха, что он не сможет меня найти, зато найдут волки или кто похуже. Между ног пульсировала боль. В мыслях я трижды умерла от зубов хищников. Мне казалось, что они уже за моей спиной. Я чувствовала их взгляд. И когда узнала тихий голос Тимура, даже не поверила, что он меня услышал. Я увидела его силуэт среди деревьев, бросилась к нему, стремясь оказаться в объятиях Молотова. Удивительно, что человек, которого ты боялась и стремилась не иметь с ним ничего общего, вдруг становится таким родным. Рядом с Тимуром я чувствовала себя в безопасности. Сердце в груди от радости готово было выпрыгнуть, и слова, слетевшие с губ, напугали меня до глубины души. «Не оставляй меня». «Да». Я очень боялась остаться одна. Потеряв маму, поняла, как страшно одиночество. А к Тимуру я настолько привыкла, что без него словно потеряла нить, которая удерживала меня в бушующем море, не давая уйти ко дну. Столько лет жила одна, скрываясь от него же. Не хочу больше. Я устала никому не доверять. Вот только я Тимуру была не нужна. Я забыла, что я для него обуза, от которой он всеми силами пытался избавиться. Как горько на душе. На что я надеялась, когда сказала такую глупость? Я была благодарна за сладкую похоть, из-за которой можно было не продолжать разговор. Очередной приступ вихрем подхватил нас. Тимур резкими движениями стянул с меня брюки. Они упали на землю, сковывая ноги. Но это неудобство нисколько не смутило Молотова. Он прижал меня к шершавому стволу, который кололся во время напористых движений. В этот раз проникновения не были глубокими, но, тем не менее, действовали на меня также возбуждающе. Тимур умело довел нас до разрядки в рекордные сроки. Я слышала, как он тяжело дышит, пребывая в нирване. Ни один из двух моих предыдущих мужчин никогда не доставлял мне таких ярких или даже похожих ощущений, которые получала с ним. Хотя истинные чувства затмят неловкость любимого, это точно. Я знала это по первой любви, которая иссякла, так толком и не начавшись, в студенческую пору. Тимур сел, я чуть отстранилась, пытаясь разглядеть в темноте его лицо, но кроме черного пятна с поблескивающими глазами ничего не видела. Одержимость поутихла, в теле растекалась приятная нега. Как же мне хотелось оказаться у себя дома, в моей кровати. Лечь и забыться сном. Тимур осторожно гладил меня по волосам, отчего смазывалась горечь от его слов. Я ему не противна, просто не нужна. Мы просто не любили друг друга. Как все неправильно. Ларис, давай поговорим. Хриплый голос Тимура выдернул из сонного состояния. Я, как обычно, огрызнулась. Крис, надоело уже, что называют меня чужим некрасивым именем. Ты должна вытащить пули, пока раны не зажили. Я отстранилась, в шоке ощупывая грудь и плечи Молотова. Что? Ты ранен? Как он с ранениями еще и сексом занимался? Мои пальцы увязли в чем-то липком и горячем на плече Тимура. Он не солгал. Он был ранен. Нужно было срочно ему помочь, хотя даже не представляла, чем. Я не врач, но видела, как в фильмах делают перевязки. Да и пару раз сама себе делала, когда поранила ногу. И в таких условиях разве можно было что-то делать? А как мне их вытащить? Темно же. Я никогда не вытаскивала пули. Это сложно? Он ведь бандит, наверное. Не в первый раз получал ранения, раз так уверенно предлагает мне это сделать. У меня от страха руки задрожали. Он ранен, истекает кровью. А если он умрет прямо у меня на руках? Я не хочу этого. Я думал, ты откажешься. Тихий смех Тимура не скрывал его облегчения. Он что, думал, я его брошу? Нужно разрезать и пальцами подцепить. Подручных средств у меня нет. Я думала, упаду в обморок, когда он это с такой легкостью произнес. Я и резать живого человека? Я должна была взять себя в руки, должна помочь ему. Он моя надежда на то, что я не умру в этой тайге, на то, что я вообще выберусь из этой передряги. А продезинфицировать? Робко уточнила, пытаясь хоть как-то отсрочить предстоящий ужас, хотя понимала, что никуда мне не деться. Он погибнет или от потери крови, или от того, что я что-то неправильно сделаю. Так заживет. Я минуту на него просто смотрела, переваривая информацию. Как это так заживет? Оно само не заживает. Может, я зря паникую? Если на нем заживает все как на собаке, тогда не лучше ли добраться до специалиста? Я хоть и не видела раны, но по уверенному захвату его рук понимала, что Тимур не собирается умирать, поэтому робко предложила. Может, в деревню? Там попросим перекись или еще чего. Ларис, нам пока нельзя появляться в деревнях, нас ищут. С этими словами он встал с камня, усадил меня на него, а сам отошел к сумкам. Я стала поправлять одежду, мысленно успокаивала себя, говоря, что ничего страшного в том, чтобы пальцами вытащить пулю. Нож не потеряла? Услышала я из темноты. Нет, он в сумке. Ответив, встала с камня, напрягая зрение. Пыталась различить, чем занят Молотов. «Ты неподражаема», — сделал мне комплимент Тимур. Я смутилась, столько нежности в его голосе было. «Что с ним?» «Пытается мне задобрить, чтобы...» «Не спасовала». «Доставай нож», — коротко приказал. Пока я шарила рукой в сумке, Тимур включил фонарик. Он уже был раздет и лежал на спальном мешке. Возле его головы я увидела небольшой пластмассовый контейнер с красным крестом на крышке. Я присела рядом с блондином, сжимая нож в руке. Он светил себе на плечо. Меня начало мучить от страха. Ран было 3. Сглотнув, взяла бутылку с водой, помыла лезвие ножа, свои пальцы. Кровавые отверстия на светлой коже смотрелись жутко. «Что делать?» — тихо спросила, казалось, спокойного Тимура. «Сделай надрез и вытащи, не бойся, я стерплю». «Конечно, не бойся. Это же так легко взять и начать резать по-живому. Это как мясо у себя дома разделывать на куски». Глубоко вздохнув, я прикрыла глаза, пытаясь побороть приступ паники. «А вдруг ты умрешь?» Тимур улыбнулся. «Разве тебе не станет от этого лучше?» «Нет», — покачала головой. «Ты мне живой нужен». «Зачем?» — удивился Молотов. «А кто меня из тайги выведет?» Тихий смех и ни слова в ответ. Тимур подмигнул мне, и я решилась. Нож был острый, но все равно пришлось приложить силу. Я опустила указательный палец в горячую плоть, зажмурившись. «Я не могу ее нащупать. Глубже», — подсказал он, неожиданно схватив мою руку и надавил. Вот тогда я почувствовала пулю. Долго не могла ее подцепить, но когда у меня это получилось, Тимура уже трясло, а пот струился по вискам. «Что дальше?» — шепотом спросила у него. «Промой, заклей пластырем, пока потом перевяжешь». Я сделала, как он просил. Правда, у меня все из рук валилось. Я старалась изо всех сил не останавливаться на полпути. Хотя желание все бросить и сбежать было. Вторая пуля была не так глубоко, и я ее быстро достала. С третьей провозилась, как с первой. Она никак не хотела вытаскиваться. Я обрабатывала раны водой и перекисью. Больше ничего в аптечке не нашлось. Надо бы зашить. Вдруг вспомнила, как это делают в фильмах. «Так заживет, забинтуй». Я чувствовала себя санитаричкой на войне. Боец героически терпел мои издевательства. Подсказывал, как лучше забинтовать. Я же смущалась своей неграмотности в этом вопросе. «Все, не реви, ты справилась, молодец», — шепнул Тимур, прижимая мою голову к здоровому плечу. «Тимур, а если я что-то не так сделала, ты же не умрешь?» Не хотелось мне брать такой грех на душу, да и просто терять его не хотела. «Молодец, Ларис, молодец. Только называй меня Иван, ты должна привыкать к новым именам». Я стирала слезы, не помню, когда они начали литься. Успокоившись, осталось лежать на Тимуре, которому нужен был отдых. «Тимур, а как твое настоящее имя?» Тихо спросила. Зачем спросила, знала же, что ответа не получу, но рискнула. Если бы я предвидела, что этим разобью наладившееся между нами спокойствие, то прикусила бы язык. Тимур сел, отталкивая меня от себя. «Настоящее имя знают только родители, но для них я умер уже давно. Так что я Иван, а ты Лариса. Фамилия наша Некрасовы». Молотов встал, хватая футболку. Я тоже поднялась, вырвав ее из его руки. «Извини, не хотела тебе портить настроение». Я помогла ему одеться, чтобы не тревожить левую руку. Сама собрала вещи. Молотов молча сидел на камне, а у меня началась истерика. Меня била дрожь от пережитого ужаса. Я ему только что пули вытащила, а он... Неблагодарный мужлан. «И вообще, чего ты на меня постоянно злишься? Я не виновата перед тобой ни в чем. Я сама в такой же ситуации, как ты. Меня не спрашивали. Просто украли на улице и все. Думаешь, я хотела быть к тебе привязанной? Думаешь, мне нравится от одного только взгляда на тебя превращаться в похотливую су?» Я вскрикнула, когда Тимур обнял меня здоровой рукой и, развернув, прижал к себе. «Успокойся», — приказал он, наваливаясь на меня всем телом. У него опять был жар. Тяжело ему удалось мое лечение. «Нам надо идти», — сипло выдохнул он. «А ты сможешь? Тебе бы отдохнуть?» «На том свете отдохну. На этом не предвидится». Черный юмор я оценила. Вот только не его геройство. «И куда ты такой пойдешь?» Усмехнулась, обнимая его за талию. «Скоро будет деревушка, попросим кого-нибудь подвезти до города». Блондин поднял сумки и закинул на плечо. Я попыталась взять хоть одну, но Молотов приказал пошевеливаться. «Ты еле идешь и скоро выдохнешься. Мне и тебя придется на себе тащить». Его слова меня задели. Мило с его стороны напомнить, что я только путаюсь у него под ногами и так себя чувствую никчемной. Так надо надавить, чтобы больнее было. Мы шли молча. Я перешагивала через поваленные деревья, падала, зацепившись слишком большим для меня ботинком за корни деревьев. В этот раз Тимур не мог меня поймать, так как одна рука у него была занята, а вторая — на перевязи. Я ничего не видела, шла практически наугад. Свет фонаря мало помогал. Через бесконечно долгое время, когда меня уже мотало от усталости, Молотов приказал остановиться. Я с трудом помню, как легла спать, забравшись в мешок. Проснулась от того, что с меня требовательно стягивали брюки. Тело проснулось раньше сознания. Я млела от горячих поцелуев в шею, а когда Тимур взял меня, застонала в голос, прижимаясь ягодицами к его паху. Я положила свою ладонь на крепкое, словно камень, бедро Молотова, погладила. Развернулась к нему лицом, поймала его губы. Комары жутко мешали, норовя то укусить глаз, то залезть в рот, но рядом с Тимуром они переставали меня тревожить. Я вторила его движением, прикрыв веки, погружалась в мир бурной страсти. Как и прежде, я сгорала от любого прикосновения, подчинялась желаниям Тимура, испытывая при этом восторг и наслаждение. И лишь когда сердце успокоилось, вспомнила, что Молотов ранен, хотя по нему и не сказать. Выглядел он здоровым, румянец на щеках, чистый, незамутненный взгляд. Приложила руку к его лбу, успокаиваясь окончательно. Жар за ночь спал. Между нами опять восстановилась практическая дружеская атмосфера. После обеда я искупалась в озере. Тимур лишь умылся. Он сидел на берегу, наблюдая за мной, чем ужасно смущал, ведь я купалась голой. Нужно было привести себя в порядок, чтобы не напугать жителей деревни. Мы больше не слышали шума вертолетов, над нами летали лишь птицы и медленно проплывали облака. Я наслаждалась спокойствием природы, лежа спиной на воде. Пение ветерка среди деревьев и травы умиротворяло. Воды озера приятно холодили кожу. Оно было небольшим, с хорошим заходом, не было коряк и камней. Я приоткрыла глаза, когда почувствовала, как просыпается тело, как кровь закипает. Внизу живота вновь появилась пульсирующая тяжесть. Тимур все так же сидел на берегу. Прожигал меня вожделением, полыхающим в его взгляде. Я улыбнулась. Удивительно приятно ощущать влечение к себе того, которого ты сама хочешь. Глупо, конечно, но мне нравилось, что он меня жаждет. Тимур поманил меня на берег пальцем, я покачала головой. «Откуда во мне странное желание поиграть?» Блондин встал, медленно снимая с себя одежду, демонстрируя свое крепкое тело. Он был похож на бодибилдера, который на публике играет мышцами, хвастаясь. Я закусила губу и уже вовсю, не скрываясь, любовалась его телом, пытаясь не смотреть на бинты в кровоподтеках. Тимур уже был готов к соитию и решительно настроен. Он вошел в воду, а я отплывала подальше. Но Молотову потребовалось всего 3 грибка, чтобы поймать меня в объятия. Я рассмеялась, сцепив ноги на его талии. «Ларис, не дразнись», — шепнул он. Глубина в этом месте ему была только по грудь, поэтому он стоял, удерживая меня руками. Его плоть касалась меня там, где уже все полыхало. Я поцеловала его сама, теряя рассудок от желания. Никогда не думала, что секс в воде столь неудобное занятие. Мне мешало все — и вода, и песок, и водоросли, которые опутывали ноги. Но как бы я ни возмущалась, блондина все устраивала. Он отошел ближе к берегу, сел на дно и, стремительно двигая руками, заставлял меня скакать на себе, как наездницу. Он целовал меня, чтобы я замолчала, до боли зарывался волосы пальцами, насаживал меня с глухим стоном. Мы долго предавались плотскому наслаждению, пока не выбились из сил. Напряжение нескольких дней отпустило как меня, так и Тимура. Он, наконец, стал спокойнее и не рычал на каждое мое слово. «Еще 2 часа и будет деревня», — проинформировал Молотов, когда мы прилично отошли от озера. Я все еще пребывала в приподнятом настроении, губы припухли от поцелуев, а в голове образовалась пьянящая легкость. «Не забывай, что мы супруги Некрасовы». Я кивнула, устав от постоянной ходьбы и пререканий. Хотелось цивилизации. При появлении первых домов, в просветах между стволов пихт и сосен, во мне открылось второе дыхание. Деревня оказалась довольно большой. Тимур шел теперь впереди меня, присматриваясь к каждому дому. Увидев магазин, потащил меня туда. Вышла я из магазина в новых вещах. В аляповатом фиолетовом платье с глубоким вырезом на груди, в летней спортивной куртке белого цвета, совершенно не подходящей к платью по стилю, и в тряпичных туфлях, без каблука. Я понимала, зачем мы переоделись, вот только более нелепого наряда прежде не одевала. А все из-за скудного ассортимента деревенского магазинчика. Тимур так вообще купил себе спортивный костюм и стал со щетиной на скулах выглядеть, как настоящий бандит из фильмов. Я шла, разглядывая дома, умиляя спокойствию царившему вокруг. Вдоль деревни Митрофанова шла трасса, к ней мы направлялись, чтобы поймать машину. Но оказалось, что здесь ходил маршрутный автобус до районного центра Юрга. Ждали мы автобус около 3 часов в кафешке. Я нервно посмотрела на часы, висящие над барной стойкой. Тим обернулся к Молотову, желая спросить. «Иван», — напомнил он мне. недовольно сверкнув глазами. Мы пили уже второй стакан чая. «Иван, прости, а что будем делать, если приступ? Через сколько он будет?» «Скоро, и тогда пойдем в туалет». «Нет», — тут же замотала я головой. «Еще чего не хватало. Только не в туалете». «А где?» — холодно спросил блондин. «Деревня большая, а жители обычно любопытны. Так что туалет». Я оглянулась на женщину в колпаке буфетчицы и спросила: «Уважаемая, вы не подскажете, сколько еще до рейсового автобуса?» «Примерно полтора часа», — добродушно отозвалась она. «Так что время у нас еще есть», — тихо шепнул Тимур и обратился к женщине. «А у вас нет гостиницы, а то спать хочется. Прилечь бы на часок». «Гостиница?» — удивилась женщина и замотала головой. «Ложитесь тут, на стульях. Все равно посетителей нет». Я прикрыла глаза, ужасаясь скорому приходу приступа. Я не хочу такого унижения. «Я пойду погуляю», — пробормотала, вставая из-за стола. «Далеко не уходи», — предупредил меня Молотов. Словно я сбежать от него хотела. Сам он воспользовался советом доброй женщины. И, сдвинув стулья, лег на них спиной, сложив руки на груди. Рана его еще тревожила, и сон ему был полезен. Присев на скамейку возле кафе, рассматривала неторопливую, размеренную жизнь простых людей, у которых она била ключом и которым не было дела до чужих проблем. Дети катались на велосипедах, собаки с лаем провожали их, норовя укусить за штанину. Когда-то и я была такой же безмятежной, встречала прохожих улыбкой, а не настороженным взглядом. Я словно выпала из этой спокойной жизни и теперь была лишь сторонним зрителем. По небу проплывали густые белые облака. Их бег был такой же неспешный, как и у времени в этой деревне. Не было городской спешки. Каждая секунда растягивала минуты, чтобы день не заканчивался подольше, чтобы мальчишки успели вдоволь накататься, чтобы они в полной мере ощутили красоту лета. Хотела бы я вернуть свое детство, хоть на миг стать беззаботной девчонкой, которая любила рассматривать в отражениях луж на асфальте, проплывающие по небу облака, и удивляться, почему они не теряют своей белизны. «Не подскажете, сколько времени?» — раздался рядом мужской голос. Я встрепенулась, а сердце сжалось от страха. Рядом со мной стоял представительный мужчина в серо-голубом джемпере и светлых брюках. Я пыталась отгадать, кто он. Темные волосы прикрывала светлая кепка. Спортивная сумка в руках. Я покачала головой. «У меня нет часов, и телефона тоже нет». «Вот мне задача. Надеюсь, не опоздал на автобус». Сокрушенно почесал затылок брюнет. Он был невысокого роста, ниже Тимура, наверное, на пол головы, да и в плечах уступал ему. Я стушевалась, под озорным взглядом карих глаз. «Простите, а вы не автобус ждете?» «Да, его», — кивнула в ответ. «Значит, его еще не было, а то в этой глухомане не поймешь, был автобус или не был. Вчера опоздал, сегодня решил пораньше выйти. Меня зовут Михаил». «А вас?» У мужчины был смешной говор, не местный. Я неосознанно ответила на его улыбку и хотела представиться, но в этот момент на крыльце появился Тимур, хмурый и, кажется, злой. «Мужик, тебе чего от моей жены надо?» Угрожающе спросил он Михаила и начал спускаться по ступенькам. Я встала, решив заслонить с собой мужчину от Тимура. «Извини, брат, я же не знал, что она замужем. Просто пообщались. Я на автобус пришел. Уехать надо из этой дыры, а то женит меня. Представляешь, позавчера познакомился с одной. Теперь не отлипает». «Ну так и женился бы», — с деревенским говором усмехнулся Молотов, искренне удивляясь таким изменениям. «Какие еще таланты в себе хранит этот мужчина?» «Так не могу. Меня моя в Томске ждет, а я тут. Командировка у меня». Я прижалась к Тимуру, слушая, как бьется его сердце, и думала о мужских странностях. Если есть жена, зачем искать приключения на стороне? Ведь своя родная супруга ждет. Беспокоится, переживает за него. Наверное, даже молится, чтобы вернулся благополучно. Зачем они предают? Я поймала себя на мысли, что постоянно сравниваю Михаила с Молотовым, словно трафарет прикладываю. С каких это пор Тимур стал эталоном моего мужчины? Отстранилась, удивленно прислушиваясь к себе. Какие глупые мысли меня посещают. Я должна бежать от него без оглядки. Он приносит мне одни неприятности. «Мы тоже в город собрались», — уже дружелюбнее произнес Тимур. «Меня зовут Иван. Это моя жена, Лариса. Хотим прикупиться к зиме, куртку ей присмотреть или шубу. На что денег хватит?» «Такой красавице нужна шуба», — отозвался Михаил. А я недоуменно на него взглянула. «Верно шутит. Я столько дней нормально не высыпалась. Какая из меня красавица?» «Ну вот и купим тогда, раз человек из большого города говорит, что тебе шуба нужна». Тимур приобнял меня здоровой рукой за талию, подмигивая. «Да какой большой! Вот я был в столице, вот это город. Не город, а целая страна!» Мы переглянулись с Тимуром, и я шепнула, что пойду в кафе, где остались наши вещи. Он отпустил меня и остался поговорить с городским. Буфетчица предложила еще чайку. И я кивнула. «Хороший у вас муж», — доверительным тоном заявила она мне, когда поставила передо мной стакан с горячим чаем. Тут его заваривали в большом самоваре, и одноразовые пакетики не портили вид граненого стакана в железном подстаканнике. «Вы счастливица. Меня, кстати, Дарьей звать. А вас?» «Лариса», — тихо отозвалась. Неприятно было ее слушать. «Не мой он. Не мой». Тимура было видно из окна. Он все так же общался с Михаилом, который очень активно жестикулировал руками, рассказывая что-то весьма интересное. Давно не видела, чтобы так ревновали. «Что?» — недоуменно оглянулась я на женщину. Буфетчица улыбнулась. «Этот только к вам подошел, так ваш тут же соскочил, словно и не спал. Стоял, сжимая кулаки, а на лице такая ярость. Ревнивец он у вас. С такими тяжело, но значит, любит. У меня такой же был. Ревновал каждому, кто в кафе заходил. Порой днями высиживал со мной смены. Коршуном на всех смотрел». «А где ваш муж сейчас?» — осторожно уточнила. Видно, женщина заскучала, вот и решила поговорить за жизнь. «Умер. Пить меньше надо было». «Соболезную», — неловко полепетала я. Но женщина лишь рукой махнула. Присела рядом, продолжая. «Да чего уж там. Давно это было. На охоте с дружками в болоте сгинули. Говорят, вчера еще несколько мужчин пропали. Места здесь гиблые. Тут осторожно надо по болотам ходить. Полиция приезжала, поиски организовали, только утром убрались. Опять девки нарождают, не пойми от кого. И так каждый год, как тайга горит, МЧС прилетает, а наши бабы и рады, зато детишки красивые. А у вас детишки есть?» Я отвела взгляд. «Как же все в деревне просто. Нет, у нас нет детей». «Да не расстраивайся», — похлопала меня по руке женщина. «Будут еще, ты молодая. Я вот тоже от своего родила не нарадуюсь, хоть какая-то память от него осталась. Жизнь не сладкая, но зато в детях счастье нахожу». В этот момент вошел Тимур с Михаилом. Брюнет поздоровался с Дарьей и попросил кофе для себя. Молотов подсел ко мне, склоняясь над ухом. «Нас искали здесь, так что сиди в кафе и не выходи до прибытия автобуса. Договорились?» «Хорошо. Мне Дарья сказала, что тут мужчины в болоте утонули. Их искали, а не нас». Молотов смирил меня тяжелым взглядом и отвернулся к окну. «Нас искали». Услышала я тихое. Михаил решил составить нам компанию. Тимур вроде не был против. Историю нового знакомого из-за специфики его работы было миллион, если не больше. Он катался по области, ремонтируя интернет-оборудование. Компания, в которой он работал, была большая. Но, как обычно, денег платили мало. Поэтому Михаил экономил на проживании, напрашиваясь кому-нибудь на постой. Веселый мужчина умел увлечь разговором, и все бы ничего. Да только приступ начался по расписанию. Сначала заерзала я, кидая тревожные взгляды на Тимура. Затем он стал мять мою коленку, двигая рукой все выше по бедру. «Вы чего угрюмые такие?» — неожиданно спросил Михаил, от глаз которого не укрылось наше состояние. «Через сколько автобус?» — громко спросил Тимур у Дарьи. «Да скоро уже должен подойти». Я жалобно смотрела на Молотова. «Надеюсь, что он придумает, как нам быть?» «А поточнее?» — настойчиво спросил он. «Если не опоздает, то минут через 5. «Пойдемте на улицу», — предложил Михаил, — «чтобы не пропустить его, а то мне нужно сегодня обязательно уехать». «Ты иди, брат, мне приспичило, если что, придержи автобус, договорились?» С улыбкой попросил его Тимур. «Ну ты, брат, даешь. В такой момент. Ну хорошо, придержу». Михаил ушел, а Тимур, схватив меня за руку, потащил в туалет. Я не знаю, что о нас подумала Дарья, но я старалась не стонать и даже не дышать. Тимур был резок и нетерпелив. Больно впивался пальцами в кожу, усиленно двигая бедрами. Я упиралась руками в стену, схлипывала от раздирающих противоречивых чувств. Было и приятно, и противно. Вонь в туалете стояла удушающая. Но приходилось терпеть и не кричать. Тимур придавил меня к стене, переживая разрядку, затем вышел из меня, поправляя одежду. Я развернулась к нему лицом, когда он одной рукой пытался натянуть на меня трусики. Наши взгляды встретились. «Не реви!» — жестко приказал он. «Ничего я тебе не сделал. Чего бы ты сама не хотела?» «Я не хотела делать это здесь!» — истерично возразила. Сама оделась без его помощи, расправила подол платья. Я одернула куртку, а Тимур открыл дверь. «Не мы одни это делаем в таких местах», — возразил он и замолчал, глядя на поджидающую нас Дарью. Она строго смотрела на нас и затем усмехнулась. «Автобус прибыл, и в моем туалете только вы этим занимались. Обычно я вдвоем не пускаю». Я комкано извинилась перед ней. «Да не расстраивайся ты. Мой тоже вечно затаскивал меня в кусты, стоило ему захотеть, и слушать ничего не желал». Громким шепотом поделилась она очередным жизненным опытом. «Зато дети быстрее появятся, вот увидишь». Тимур остановился, услышав последние слова Дарьи. Он перевел на меня тяжелый взгляд, от которого хотелось забиться в угол. Я помнила его слова о детях. Никаких детей ему не нужно, особенно от меня. Молотов взял сумки, и мы поспешили распрощаться с Дарьей. На улице нас ждал автобус. Водитель курил вместе с Михаилом. Оба щурились от яркого солнца. Тихо посмеивались. «О, а вот и они!» — обрадовался Михаил. «Ну все, можно ехать». Водитель кивнул нам, потушил сигарету, а мы вошли в салон автобуса. Михаил здоровался с каждым пассажиром. Я тоже старалась выглядеть воспитанной. Тимур заплатил водителю, и мы поехали. Михаил сел впереди нас. Он постоянно оборачивался, чтобы поговорить с Тимуром. Меня же сморил сон. Я, прикрыв глаза, устроилась удобнее, прислонив голову к стеклу. Сны меня не тревожили. Сквозь дрему я слушала голоса мужчин. «Она у тебя такая спокойная. Моя меня вечно пилит по любому поводу», — произнес Михаил. «С таким мужем и я бы запилила. Дома появляется крайне редко. Где-то его вечно носят. Можно понять его жену». «Моя тоже пилит», — шепотом отозвался Тимур. Моя голова уже покоилась на его плече, а его рука на моем колене. «Значит, все хорошие бабы такие». Сделал логическое заключение брюнет. «Пилит, значит, любит». Я снова провалилась в сон, удивляясь мужской логике. Мне снилось озеро и Тимур, поедающий меня взглядом. Он, обнаженный, сидел на камне, повязки не было. Я не могла отвести от него глаз, держась на воде. Красивый, притягательный, мощный. И я знала, какой он сильный. «Лариса!» — позвал он меня, и я, вздрогнув, проснулась от ясной мысли. Он мне нравился. «Проснулась?» Весело спросил Михаил, который стоял в проходе, держа свою сумку. «Приехали, Соня!» За окном была ночь. Я наблюдала, как пассажиры выходят на улицу. Автобус остановился возле освещенного фонарями здания автовокзала. Тимур поднялся со своего места, приказывая не отставать. Попрощавшись с Михаилом, мы направились в ближайшую гостиницу, где провели ночь. Я, наконец, выспалась, правда, встали мы в 9 утра. Тимур снял повязку, оглядывая уже не такие ужасающие раны. Программа на день у нас началась с похода по магазинам. Тимур сам выбирал для меня одежду, оплачивая наличными. Затем он привел меня в парикмахерскую, где строго приказал сделать из меня настоящую женщину, чтобы не стыдно было со мной ходить. Я такое терпеть не могла. Но Тимур, как обычно, надавил, шепча, что нужна конспирация во всем и маскировка. В итоге мои каштановые волосы стали короче и светло-пшеничного цвета, и... мои брови стали тоньше и темнее. Тимуру изменения во мне пришлись по душе, иначе он бы не замер на несколько минут, а затем, отводя взгляд, похвалил девушек. Тимур попросил его тоже подстричь, перекрасить брюнета и побрить. Щетина на его скулах за несколько дней стала пугающей. Я стала выглядеть моложе и презентабельнее. В брючном костюме светло-зеленого оттенка. У Тимура, оказывается, был вкус. В нас теперь нельзя было узнать лесных дикарей, которыми мы вышли из тайги. Купив билеты на автобус, добрались до города Томска, откуда вылетели в Москву.